но обрывок их разговора по ассоциации заставил его вспомнить. Он похлопал рукой по груди и почувствовал хруст конверта в кармане рубашки. Того самого конверта, который он вытащил из куртки лорда и машинально переложил себе в карман. Теперь он достал его и внимательно осмотрел. Простой белый конверт без всякой надписи. В первый момент он даже решил, что конверт пуст, но, вскрыв его, обнаружил там маленькую цветную бумажку. Он вытащил ее из конверта и с удивлением обнаружил, что это чек на 25 000 долларов из банка «Чейз Манхэттен», аккуратно разрезанный ножницами по диагонали. На чеке стояла лишь часть имени получателя, которая была обрезана. Но Джордан догадался, кому назначен чек. Ей Лонард. Дэрэй Лонард. Больше известный по кличке Лорд, которого сейчас, должно быть, запихивают в холодильник морга. Пожалуй, ради этого куска дерьма Джордан был готов поверить в Бога, если он обеспечит лорду место в первом ряду ада. Упершись локтями в колени, он сидел и с недоумением разглядывал цветной листочек. И тут в поле его зрения возникли зеленые пластиковые бахилы, какие хирурги надевают в операционной. — Простите, вы Джордан Марсалис? Джордан вскинул голову и увидел перед собой врача в робе и шапочке. Он был молод и на вид довольно хлипок, но темные глаза излучали спокойствие и уверенность. Джордан поднялся. Он был выше врача на целую голову, а чувствовал себя карликом перед ним. — Да. — Меня зовут Мелвин Леко. Я только что прооперировал вашу подругу. — Как она? — Пуля прошла на вылет, жизненно важные органы не задеты. — Если вы не верите в чудеса, вот вам случай изменить свое мнение. Она потеряла довольно много крови, поэтому для окончательного прогноза нужны как минимум сутки. Но организм у нее здоровый, я почти уверен, что она выкарабкается. Джордан облегченно вздохнул и спросил, стараясь не выдать своего нетерпения. — К ней можно? — Пока нет. Она еще в реанимации, и, думаю, мы ее поддержим под легкой анестезией до завтрашнего утра. После этого хирург совсем отказался от специальной лексики и заговорил как человек, пытающийся ободрить другого человека. Хотя Джордан с первого взгляда на него почувствовал прилив уверенности. — Поверьте на слово. Вы можете спокойно ехать домой, ваша подруга в надежных руках. Джордан закивал, давая понять, что полностью доверяет доктору Леко. Он протянул ему руку, и хирург ее пожал. — Спасибо, — сказал он просто. — Моя работа, — отозвался тот с такой же простотой. Доктор заложил руки за спину и удалился. А Джордан, взяв шлем соседнего стула и поглядев на свой, где только что сидел, как на горячих угольях, двинулся к выходу с неизменной любезностью, раздвинувшему перед ним стеклянные створки. На улице его ожидало второе за сегодняшний день чудо. Мотоцикл был на месте. Он воспринял это как хорошее напутствие и в свете добрых вестей, сообщенных доктором Леко, позволил себе мысленный иронический комментарий. Надевая шлем и пряча улыбку в уголках рта, он спросил себя, в какое отделение врачи поместят Лизу, в женское или в мужское? Глава 40. Проснувшись, Морин почувствовала, что устала еще больше, чем когда ложилась в постель.